Глава 11. Алиса. «В чем дело?» — спокойно спрашивает он меня, продолжая сжимать мою руку. Не сильно, но ощутимо. У него всегда такие теплые и сильные ладони. «Да все замечательно», — отмахиваюсь. А он смотрит на меня снизу вверх и придуривается, не веря. «Ну что я должна ему объяснить? Я такая дерганая, потому что мои тараканы с утра поругались. А еще я придумала себе не весь что, на это и обиделась». Вырываюсь и убегаю из кухни. «Алиса!» Едет за мной, останавливаюсь в гостиной. «Платон, правда, все в порядке. Просто проснулась не в настроении, со мной бывает». «Сядь», — указывает на диван. Глубоко втягиваю воздух, сажусь. Подъезжает ко мне близко-близко, насколько это позволяет коляска. Касается своими коленями моих. Теперь мы на одном уровне. Прекрати от меня убегать. Не находишь это нечестным, когда я не могу догнать? Может, и не нужно догонять? Отвожу взгляд. Может. Повторяет, не договаривает. Берет меня за руки, сжимает. Не смотрю на него. Иначе он слишком много прочтет в моих глазах. Это все равно, что заново обнажиться перед ним и получить отказ. Так что, серьезный поклонник? Опять иронично спрашивает, начиная большими пальцами поглаживать мои запястья. По коже тут же разбегаются мурашки. Закрываю глаза. Зачем он это делает? «Алиса, поговори со мной». Распахиваю глаза, смотрю на него. Спокойный и внимательный. «Разве тебе есть разница? К чему эти вопросы?» Заглядываю в глаза, изучая реакцию. А там нет ничего. Спокойствие и равнодушие. «Просто хочу знать. Ты не безразлична мне». «Не безразлична как кто?» «Боже, зачем я это спрашиваю?» «Как близкий человек», — выдыхает он, понижая голос. «Как родственник», — договариваю за него. «Как сестренка?» «Знаешь что? Спасибо за внимание и заботу. Как сестренка скажу. У меня все просто замечательно. За мной ухаживает хороший парень. Мне все нравится. Опять злюсь и несу чушь. Я сегодня не в себе. Вырываю свои руки из его сильной ладони. Можешь не переживать». С раздражением кидаю ему. «Пусть оставит меня в покое. Пусть не трогает меня. Иначе я опять навыдумываю себе того, чего нет». Соскакиваю с дивана, но падаю назад, когда Платон слегка толкает меня, вынуждая сесть. «Да что ты от меня хочешь еще?» Заглядываю в его глаза, тоже злится, дышит глубоко. Хочу оттолкнуть, опуская руки на его грудь, но замираю, когда он резко приближается ко мне и замирает в миллиметре от моих губ. Сглатываю. Мы еще никогда не были так близки. «Алиса», — шепчет мне в губы, протягивает руку и обхватывает мой затылок, удерживая на месте. Сердце колотится так, что, кажется, сейчас разорвет грудную клетку. Голова кружится. Облизываю губы и закрываю глаза. «Мамочка». Нет, он не целует, просто дышит, опаляя мои губы горячим дыханием. «Малыш». Вновь на выдохе говорит он, но замолкает, прикасаясь к моим губам. Опять не целует, но мне достаточно его горячих губ. Под моими руками на его груди ощутимо сильно колотится его сердце, и тут меня захлестывает паникой. Я совершенно не умею целоваться, но интуитивно раскрываю губы, позволяя ему взять инициативу. Мне хорошо и так. Тело словно ватное, опаляет теплом, сжимая в ладошках его рубашку и тяну к себе, хотя ближе некуда. «Останови меня», — уже тихо шепчет он. А я не понимаю, зачем его останавливать. Меня накрывает эйфорией. Сама не замечаю, как издаю стон в его рот, когда теплые губы всасывают мои. Сильная рука на затылке зарывается в волосы, и меня начинает потряхивать. Его язык сначала аккуратно очерчивает мои губы, а потом вторгается в рот, находя мой язык. Пытаюсь отвечать, пробуя его жесткие губы на вкус, но не успеваю за ним. Задыхаюсь, хотя воздух и не нужен. Я дышу этим мужчиной, комкая рубашку на его груди. Его ладонь в волосах скользит мне на шею, поглаживая кожу в том месте, где так сильно трепещет пульс. Настойчивые губы отпускают, позволяя мне глотнуть воздуха. А я не хочу, чтобы это заканчивалось. Мне так мало. Я ждала этого слишком долго. Тянусь к его губам, боясь открыть глаза, чтобы это наваждение не исчезло. Платон усмехается и слегка кусает меня за губу. Немного сильнее сжимает мою шею, отстраняя от себя. Чувствую, как рассматривает меня, тяжело дыша. Вздрагиваю и откидываю голову, когда его руку на шее заменяют горячие губы. Опять не целует, только вводит губами по очень чувствительной коже, заставляя мои мурашки разбегаться по телу. Его руки перемещаются на мою талию, сжимают. А я, словно пьяная, наслаждаюсь его близостью, летая. «Такая маленькая чувственная девочка», — хрипло произносит мне в шею. «Тебя никто никогда не целовал?» «Нет», — шепотом отвечаю я. «О чем он говорит? Какие поцелуи? Для меня никого не существует, кроме него. Зачем тебе такой юной, искренней девочке, взрослый мужчина с багажом?» Невесело усмехается. «Вся жизнь впереди. Уверен, вокруг много свободных парней, которые дадут тебе гораздо больше». «Ни один из них не даст мне больше, чем ты». Уже громче и увереннее отвечаю я. «Глупая», — отрывается от меня. «Открой глаза, посмотри на меня», — просит, поглаживая мои губы подушечками пальцев. Распахиваю глаза, смотрю. «С возрастом ты поймешь, что я не герой твоего романа. И что мы потом с этим будем делать?» Голос теплый, по-прежнему хриплый. «Такой родной и любимый. На твоем пути появится кто-то очень наглый, молодой, лучше меня. А я буду уже стар, чтобы конкурировать», — усмехается. «Ты сейчас меня отговариваешь или себя?» Смеется. «Люблю, когда он такой со мной. Давно этого не было. Только в детстве». «Скорее себя», — признается и трет лицо руками, словно очень устал. «И о каком багаже ты говоришь?» Выгибаю брови, становясь смелее. «Ты разводишься?» «Все-то ты знаешь. Подслушивать нехорошо, плохая девочка». Молчу, покусывая губы. И он молчит, рассматривая меня. Не просто так, а словно трогает серым взглядом тело. Какие у него глаза сейчас. Открытые, откровенные. «Кажется, у тебя там опять что-то горит», — оборачивается в сторону кухни. «Что?» Я настолько одурманена, что в первые секунды не понимаю, о чем он говорит. «Блин! Курица!» Соскакиваю с дивана и несусь на кухню, одновременно слышу, как в дверь звонят. Все опять сгорело. Есть это теперь невозможно. Прямо проклятие какое-то. Я и кухня — вещи несовместимые. Выкидываю курицу с овощами в помойное ведро и улыбаюсь, как дура. Меня до сих пор не отпускает эйфория. Слышу голос Лерки и пытаюсь вернуть себе вменяемый вид. «Привет!» Лера входит на кухню. «Опять не получилось?» — сочувствующе спрашивает она, а я смеюсь, кивая. «Ты опять лишила нас ужина?» — как ни в чем не бывало, произносит Платон, въезжая в кухню. «На этот раз виноват ты», — отвечаю ему и тут же замолкаю, посматривая на Лерку. «Это папа готовил?» «Это папа мешал мне готовить», — комментирую я. Лерка прищуривается, посматривая на нас с подозрением. Но, слава богу, ничего не спрашивает. «Бутерброд сделаешь?» — спрашивает она, открывая холодильник. «Никаких бутербродов. Собирайтесь. Я приглашаю вас на ужин в ресторан внизу». «Ура!» — Лерка хватает яблоко и убегает наверх. «Признаю, моя вина». Платон выставляет руку вперед. «Оставляй сковородку и собирайся, малышка». «А мне кажется...» Я сейчас лопну от счастья.